Ученый совет. Интервью с Александром Жалковским, лингвистом и литературоведом. Часть вторая. Об учебе. Учителей у меня несколько. Во-первых, мой отчим, папа Лев Абрамович. Об учителях. Образцовый ученый в гуманитарной области с очень формальным аппаратом, с математическим подходом и так далее. И он много меня учил, как думать. Он любил задавать мне вопросы, подумай, а вот что так, а почему эдак и так далее. Это был такой типичный постоянный тренинг на то, чтобы мыслить. Мельчук, бесспорно, с которым мы провели за одним столом, и соавторски много, с какого-то там 65-го, 15 лет, пока он не уехал. Потом я уже не воссоединился с ним и был сам собой. Но лет 15 мы работали, писали вместе и так далее. Это был великий опыт работы с великим человеком. Вот так лично, чтобы прямо учиться у каких-то других гениев, по книгам, да, и я могу потом перечислить влиятельных для меня ученых. А вот так вот непосредственно еще был у меня друг, соавтор Щеглов. Мельчук – лингвист, Щеглов – литературовед замечательный. И мы с ним тоже много соавторствовали. Сначала он начал заниматься литературоведением, я восхищался его мыслями еще на студенческой скамье. И потом в какой-то момент я почувствовал, что, может, я тоже могу что-то такое делать. И я стал спрашивать, а вот как ты это делаешь? Вот как ты об этом думаешь? И в нашем тандеме со Щегловым он как бы был уже натуральным гением того, как это делать, а я был тем, кто пытается этот гениальный опыт теоретически осмыслить, его как-то ввести в какие-то рамки. Не то, что он был такой наивный и не мог ничего теоретического сказать. Но из нас двух, с Мельчуком я был гений, в кавычках, который какие-то интуиции проявлял, а Мельчук знал абсолютно, как это надо строить. А здесь я, наоборот, играл роль вот этого такого научного Эккермана, при этом Гёте, которым был, значит, Щеглов. И я всю жизнь у него учился, глядя на него, как он думает, как он понимает тексты. У него было замечательное сочетание. Я потом после его смерти издал несколько его книг, и там в предисловии написал, что секретом было то, что он сочетал в себе очень утонченный, изощренный теоретический, формальный, структурный аппарат ученого и сохранение детской реакции на литературу с детскими, неиспорченными, ну, детскими, прямыми, непосредственными эмоциональными реакциями на литературу, что так важно сочетать. Вот он был в этом смысле замечательным. О Владимире Пропе и скромности. Да, я читал Пропа по указанию Ивановна. А ты прочти Пропа. Я читал, восхищался, просто безумное восхищение, будучи студентом там 20-летним. А потом, попозже, значит, это 66-й год, я уже окончил, я уже работаю, я уже занимаюсь, и мы со Щегловым имеем какие-то свои идеи по поэтике, как ее надо строить. И я случайно оказываюсь в Ленинграде проездом куда-то в байдарочный поход по Карельскому перешейку. А на обратном пути я оказываюсь в Ленинграде, там у меня целых день или два. Я думаю, а дай-ка я возьму и Пропа найду. И я открываю телефонную книжку, мне никто не верит, но где-то там на Дворцовой площади был, может быть, один экземпляр телефонной книжки. Телефонных книг не было, это был большой секрет. Может быть, для туристов или где-то лежит телефонная книжка в телефонной будке. Я открываю, нахожу Проп, а Пропов там раз-два и обчелся. Владимир Яковлевич. И, значит, телефон, и я набираю его телефон, и взволнованно, но мне 29 лет, но совершенно еще молодежное состояние. Я говорю, Владимир Яковлевич, я ваш поклонник, я там читал. Да. А он еще профессор, он преподает. Ленинградцы его знали. И я хотел, хорошо, вы можете прийти завтра в 8 часов утра? Надо ехать там куда-то на Московский проспект далеко. Конечно, конечно, да, спасибо. Встал пораньше, там, добрался, дошел в дом. В 8:00 звоню в дверь, там, ну, какой-то университетский дом, может быть, где-то на Московском проспекте, то есть довольно далеко туда от центра. Вот. Звоню. И открывает молодой человек спортивного вида, ну, постарше, ну, вроде меня. Такой весь в каких-то штуках, на полу какие-то байдарки лежат, какие-то палатки, мешки, рюкзаки. А вдали коридора, в конце, стоит Проп. Стоит сам великий. Это потом оказался сын его. Стоит сам великий Проп. Невысокий, с огромной головой и длинными, как у гориллы, руками. То есть то, что Дарвин был похож на обезьяну, да? Есть этот мотив, что Дарвин, если посмотришь на портрет Дарвина, он похож на обезьяну. А Проп похож, значит, человек, изучающий фольклор, похож на что-то такое фольклорно-древнее. С большими глазами, внятным таким лицом, большое такое скульптурное лицо и немножко малое тело и длинные руки. Заходите, проходите. Я, значит, захожу. И здравствуйте. Ах, ох, ах. И что так? Ваши идеи, функции. Там, ну, Эйзенштейн. Мотивы. Или... Он все это слушает. Кивает. Ну, говорит... Ну, я этих идей не знаю. Вот Леви-Строс написал про меня рецензию. Он опять мне шьет эти сталинские упреки в том, что у меня там формализм, нету содержания. Ну, в морфологии сказки нет содержания, да, в исторических корнях, знаете, да? Вот, значит, шьет мне эти сталинские упреки. Но я, когда преподаю студентам, я прошу, чтобы они аккуратно выписывали все варианты записанной сказки. И вот, вот с таким менторским голосом. Но вообще-то я жалею, что занимался всем этим. Вот мой сын, биолог, только что вернулся из Антарктиды. Опускался на дно. Видел морских звезд. Может быть, и мне бы посчастливилось сделать какое-нибудь открытие. Я, значит, сижу, ни жив, ни мертв, передо мной сидит живой человек, сделавший открытие. Немного филологов, которые сделали открытие. Вот он сидит. Может быть, мне бы повезло, я бы сделал какое-то... У меня слезы наворачиваются на глаза. Я говорю, Владимир Владимирович, ваше открытие... Наверное... Ну, вот я не знаю, может быть, я уже пересидел... Может быть, мне уже уходить? Там же... Вы поймете, когда надо уйти. Так, весь такой спокойный, выдержанный, выдержавший всю советскую власть. И, значит, спокойно. Ну, потом я часик, видимо, посидел, ухожу. И потом продолжается, значит, вот теперь пропа издают, уже можно его пересдавать. Пересдается, это зелененькая книжечка издается. И Дима Сигал, Дмитрий Михайлович Сигал, рассказывает мне, представляешь, Алик, я везу пропа в издательство на такси. И говорю, Владимир Яковлевич, ваш момент. Сейчас можно подписать любой договор, вам все сделают. У вас там написано, что табулатура сказки там не опубликована, что-то. Сейчас момент, сейчас можно все издать, любые приложения. И знаешь, что он говорит? Я говорю, не знаю. Он говорит, нельзя трогать классика. Нельзя добавлять ничего. Нельзя трогать классика. Прошло 30 лет с 28 года, там какой-то 58-й стоит год. Через 30 лет, ну, в России все на 30 лет позже всегда. Вот что ни возьми, все на 30 лет позже. Нельзя трогать, классика. Вот такой он был скромный. О сомалийском языке. Почему Сомали? Пожалуйста. Щеглов уже начал изучать язык хаоса. Еще более многочисленный язык в Нигерии. Я тоже думаю, надо бы что-нибудь такое другое изучать. Надо не только русский, английский знать. И так далее, польский и прочее. А надо бы что-нибудь такое. Ну, я взял карту мира, взял книгу «Народы Африки». А в это время было хрущевское мирное наступление. Коммунистическая колонизация Африки происходила. И можно было, вообще говоря, изучать африканские языки. И даже ездить в Африку и так далее. И я стал по карте выбирать себе язык. И выбрал язык, с одной стороны, совершенно африканский. А с другой стороны, все-таки немножко семито-хамитский. С такими семитскими элементами. И к тому же на экваторе, в приятном месте. Как бы интересно. Вот. И выбрал этот язык. А учить меня было некому абсолютно. Никто не знал языка. Я первый, кто выучил сомалийский язык. Я помню, что я начал с того, что я приходил в библиотеку Ленина и проводил вечер, я читал одну фразу. Ну, словарей не было, ничего не было. Надо было все с комментариями как-то понимать, как это читать. Я читал одну фразу. На другую неделю я уже читал две фразы и так далее. Книжки эти как-то добывал. И потом познакомился с сомалийцами, которых было в Москве много. Некоторые учились в Иньязе, другие учились в университете. Через кого-то я на них вышел и стал с ними тоже заниматься. Очень любят цитировать мою маленькую виньетку, одну про то, как у меня был один сомалийский первый мой учитель. Лев Рубинштейн любит это цитировать. У меня был учитель, я ездил к нему в университет на Ленинские горы, и там немножко с ним занимался. Его звали Махмуд Дункаль. Я говорю, а твое имя что-нибудь значит? Дункаль, что-то значит? Да, говорит, это значит... Две вещи. Ядовитое дерево и герой. Я говорю, не вижу этимологической связи. Ну как же? Убивает много. О Вячеславе Иванове, хетском, котском и вьетнамском. И нам читал лекции красавец армянского происхождения Будагов. Лекции были не какие-то особенные, но он был загорелый, красивый, седой. А практические занятия, семинары по этому же курсу вели уже молодые люди, аспиранты или там молодые преподаватели. И мне выпал Вячеслав Селович Иванов, которому было 27. И вот я оказался в одной комнате с Иваном, который там задал мне какое-то задание по семантике. Я что-то сделал. Он сказал, а не хотите ли вы заниматься хетским языком? Индоевропейская лингвистика, то все. И я стал посещать все его занятия. Хотя я хетский на этот полгода выучил, и потом забыл. И все остальное потом забыл. Я выучил много языков, которые полагается изучать, занимаясь сравнительно историческим языкознанием. Я учил готский язык. Я знал весь готский язык. Потому что весь готский язык – это всего 10 страниц, как в учебнике. Больше ничего не дошло. Вот. Я учил хетский. Мы вместе с Ивановым и какой-то группой учили вьетнамский. Вообще масса каких было занятий. Об одаренности к языкам. Вопрос, сколько вы знаете языков, как вы знаете, люди, которые знают языки, не любят. Вы же встречались с этим фактом? Что значит «знаешь языков»? Я не одарен к языкам. Ну, я говорю по-английски. Свободно плохо по-французски, свободно плохо по-итальянски. Совсем плохо и не свободно по-немецки. Хорошо по-польски. Ну, вот и все. Когда-то выучил турецкий язык и мог читать по-турецки, знал всю грамматику насквозь и уже забыл. И выучил вьетнамский язык, и даже тоны мог произносить, и все забыл. Учил готский, древнеисландский, древнеанглийский, все учил и все забыл. Ну, что такое язык и как он устроен, я узнал. Да, по-сомалийски все забыл. Был диктором на языке Сомали, диктором Московского радио на языке Сомали. Все сам переводил, все забыл.